Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Владимир Сербский. Второй прыжок с кульбитом и пистолетом. Пролог, в котором читателю предлагается финал первой книги. Коротенько так, минут на 40. В Испанию я переместился с двумя сумками диетических продуктов на груди. Еле допер эту тяжесть. Тяжело плюхнулся на диван гостиничного номера, однако сразу подскочил от явной несуразности. Из спальни выглядывали чьи-то голые ступни. Там, вдоль стенки, лежит труп. Мелькнула в голове догадка. Эта мысль не вызывала сомнений. Наша мама пришла, молочка принесла. Переступив через мертвые ноги, в дверном проеме показался Игорь Неделькин. Одет он был неприметным туристом. Гавайка, шорты, шлепанцы. «Ну да», – машинально ответил я. «Извини, Михалыч, ничего личного». Поднимая пистолет, он криво усмехнулся. «Просто в этом раскладе ты немного лишний». Рука с береттой еще двигалась, когда сумрачная комната расцвела яркими красками. Огонек светодиода в стенном выключателе, неожиданно вспыхнув красным рубином, резанул по глазам. Голос Игоря увяз в густом меде, только пустой жабий взгляд проникал прямо в душу. Конец фразы я едва расслышал, делаясь тягучими, слова замедлялись. Звуковой фон, преобразившись, сменился ровным гулом, а искаженная речь тоже застыла на одной ноте, как бывает в испорченном магнитофоне. Детали сделались контрастными. Крупный мотылек, бьющийся на рожке ранее бледного, а теперь вдруг полыхнувшего светом ночника, внезапно замер в воздухе, обретя фантастическую четкость. Словно резкость в бинокле навели, каждая ножка бабочки стала видна до мелких мохнатых деталей. Кадрами из замедленного фильма, переливаясь фиолетово-черным перламутром, пестрые крылышки сонно дрожали в попытке возобновить движение вверх-вниз. Казалось, мотылек навсегда увяз в прозрачном сиропе загустевшего воздуха. Мрачный зрачок толстого пистолетного ствола уставился мне в лицо, вызывая острое желание дернуться в сторону от такого недоброго взгляда. Одновременно с запуском торможения мира Игорь Неделькин успел нажать спусковой крючок. Сухо клацнул затвор беретты, из ствола лениво вылетела пуля в облаке пороховых газов. Увидеть ее замедляющийся полет мне удалось, а вот уклониться не совсем, плечо резануло болью. И только затем прозвучал кастрированный глушителем выстрел. Удар развернул меня, отбрасывая на диван. Взгляд остановился на круглой дырочке в левой части грудины, откуда толчками выплескивалась ярко-красная кровь. Раскаленные газы еще клубились между мной и толстым цилиндром глушителя, когда краски начали меркнуть, медленно заливая картину чернотой, а потом свет погас окончательно. Глава первая, в которой происходит подготовка к военным действиям. Утро безжалостно затолкало солнце в оконную раму, крепко зажало, выдавило яркие брызги, заставляя меня прищуриться. Вот старый склеротик, уходя из дома, опять забыл задернуть гардины. Но ничего, сейчас мы это безобразие поправим. Стоило шевельнуться, как кошка встревоженно мяукнула. Встав на задние лапы, Алиса принюхивалась к незнакомому запаху пороха и крови. «Привет, подруга», — сказал я. «Как ты тут?» Кошка не ответила, но и без слов было ясно, что здесь все по-прежнему. Удачно я вынырнул из Испании, в собственную квартиру да народный диван. Очень хорошо вышло. Дом не самый худший вариант, учитывая, что прыжок совершился интуитивно, практически бессознательно. Опустил взгляд. Из дырочки на груди толчками выплескивалась кровь. А вот это лишнее. Следует отрешиться, зажав рану рукой. Шумит водопад, течет речка. У меня все в порядке, состояние норм, бываю проблемы и хуже. Следуя дальше по сценарию, я убедился, что процедура аутотренинга работает. С каждой минутой становилось легче. А чего, в самом деле, произошло страшного? Боль терпимая, тумана в голове мало, только обида со злостью в глубине души плещется. Хотя стоп, что значит ничего страшного? В меня только что стреляли. Черт возьми, это не сон и не галлюцинации. В меня стреляли и попали. За что? Дела все еще не так плохи, чтобы рассчитывать на улучшение, усмехнулся я, поднимаясь. Немного штормило, однако не критично, двигаться можно. Вот только левая рука словно отсохла, плохо слушается. Ладно, внесем корректировку, акцентируем внимание на правой. В домашней аптечке нашлось все необходимое. Йод, стерильные салфетки и пластырь. Кое-как залепив дырку, я обмотался бинтом. Живописно так, крест-накрест, как делал когда-то с пулеметными лентами легендарный матрос-железняк. Заглотнул пару таблеток, оглянулся, и запил это дело наркомовской чаркой. Полстакана коньяка организму не повредит, а даже наоборот, взбодрит слегка. Положил на стол лосу, стыдно признаться, но с ней я чувствовал себя как-то уверенней. Следом выложил телефон, чтобы перелистать книжку контактов. Мягко запрыгнув на стол, кошка нюхала воздух возле моей руки и удивленно фыркала, странные запахи ее пугали. «Не дрожи, Алиса, прорвемся». План действий представлялся простым до примитива. Подлечиться, вооружиться и вернуться, чтобы замочить гада. Никаких сомнений и трепета я теперь не испытывал. Но сначала распахнул встроенный шкаф, где хранилось личное оружие и боеприпасы. 100 лет этот сейф не видел дневного света, однако с тех пор мало что изменилось. Собственно, и выбор здесь остался небольшим. Двустволка да 2 пистолета. Потянул старенькую тулку 12-го калибра, взвесил в руке, но тут же поставил на место. Нет, с охотничьим ружьем там не развернешься, да и неудобно однорукому бойцу будет стрелять, тем более из положения сидя. Пневматический пистолет Вальтер СР-88 красив, но это не оружие, а хороший пугач, по большому счету. Остается травматическая оса, 4-ствольный уродец. Впрочем, мне не красотами любоваться, мне Игорька достать надо. Там расстояние всего 5 метров, оса врага с ног собьет точно, а в лицо попаду, мало не покажется. С 10 метров резиновая пуля пробивает доску, а с 3-2-миллиметровую сталь. Что ж, берем, и патроны заодно пихаем все в сумку. Гриша, удобно говорить, я выбрал нужный контакт. Привет, 100 лет тебе в обед, засмеялся из трубки Григорий Балала, давний знакомый. Говори, Михалыч, для тебя всегда удобно, особенно, когда ты наливаешь. Всю свою жизнь Гриша провел в городском ГАИ, где поддерживал контакты с множеством людей. Он успешно решал любые вопросы, в чем я имел возможность убедиться не один раз, а потом, после решения ему с удовольствием наливал. Конечно, как иначе, это святое. У меня проблема, Гриша, ровным голосом доложил обстановку. Огнестрельное ранение в грудь, дырку заклеил, выходного отверстия нет, скорее всего, пуля застряла в ребре, нужна первая помощь на дому. Я старался излагать кратко и ясно, однако Гриша понял меня неправильно. «Ты там совсем охренел», – заорал он из трубки, немедленно вызывая скорую. «Ну а полицию они сами найдут. Или мне звякнуть куда следует, никуда звонить не надо», – терпеливо продолжил я. «Нет времени, Гриша, мне нужна первая помощь сейчас и здесь, и чтобы быстренько кольнули промедол, или какое иное обезболивающее. Второе, нужен бронежилет со шлемом, у тебя такое добро в хозяйстве имеется, я знаю. И третье, прямо сейчас мне надо попасть на ваше стрельбище потренироваться в стрельбе из пистолета». Совсем охренел старый маразматик, повторно озвучив диагноз, Григорий надолго замолчал, переваривая информацию. «Кто в тебя стрелял? Нашлась одна гнида, не стал я распространяться, надо придавить заразу, я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор», процитировал Гриша. «Войнушку затеял, я также против выстрелов в упор», подтвердил правоту поэта непреклонным тоном. «Знаешь, что на эту тему сказал товарищ Хрущев? Что, кто ударит нас по щеке, тому мы голову оторвем. ХМ». Перерыв 5 минут, звонок другу, Григорий отключился. «На самом деле я лукавил, время в гостиничном номере остановлено. Не совсем, конечно, но течет очень медленно. Лечиться мне можно сколько угодно, как в телерекламе, пусть весь мир подождет. Еще можно позвонить Коле Уварову, чтобы попросить о помощи, и тот поможет. Но сначала Коля отстранит меня от активной стадии, выслав вперед свой личный спецназ. Эти парни способны накрошить в капусту не только Игоря Неделькина, а кого угодно. Однако для меня так не годится, потому что это личное дело. Наказать крысу – вопрос принципа. И я этим займусь немедленно, сейчас же. Мы за ценой не постоим. Когда подло нападает враг, это объясняют превентивным ударом или военной хитростью. А когда в тебя стреляют свои, это предательство. Спускать такое нельзя, мой убийца должен быть наказан, ибо воздастся каждому по делам его. Острый голод погнал меня на кухню, где я слопал целую курицу. Холодную смолотил, без гарнира и хлеба. Не заметил, как за минуту умял и косточки облизал. Боль в ране пыталась пульсировать, но каждый раз я ее отговаривал, лаской отгонял, и она отступала, куснув зубами для проформы. «Значит, так, из телефона, наконец, проявился Гриша. Лысый доктор, уже известный, к тебе выехал. Встречаясь с цветами, о цене вопроса будешь договариваться сам. Человек бздит, так что не жмоться, а я буду через час, твои задачи утрясу только. Давай, Михалыч, держись там. Ага, вы там держитесь, всего вам хорошего. На диван гостиничного номера я приземлился не как в прошлый раз, а по-хитрому, немного левее. И, в отличие от прошлого раза, прибыл одетым по полной форме, в бронежилет. Такой выход я отрепетировал дома, с полицейским шлемом на голове и сосой в вытянутой руке. Здесь ничего не изменилось. Мотылек у светильника по-прежнему парил в вязком воздухе, а Игорь, гудя свою единственную ноту низким голосом, целился в то место, где я ранее стоял, для повторного выстрела. Насколько помню, профессионал всегда поражает цель двойкой, а потом уже делает контроль. Игорь был уверен в себе, но я считал иначе. На каждую хитрую задницу всегда найдется болт с резьбой. Очень медленный ты, парень. Лазерный целеуказатель, включенный заранее, позволил мне открыть огонь без промедления. 2 часа тренировки свою роль сыграли, не зря кучу патронов по ростовой мишени спалил, весь запас истратил. Попасть в Игоря удалось сразу, сбив ему линию прицеливания. 4 патрона в обойме невеликий резерв, однако хватило. Да и калибр 18 мм оказался серьезным аргументом, пусть пуля резиновая, сердечник-то там стальной. Надо отдать должное профессиональному козлу, выстрелить все-таки он успел, но не первым, опоздал маленько, на мгновение, резиновая пуля уже достигла его лица. Агрессора подвела собственная самоуверенность и мой обычный беззащитный вид доставщика пиццы. Нет, Игорек, Бог все-таки есть. А если нет, тогда в следующий раз делай контрольный выстрел сразу, без лишних разговоров. Облако раскаленных газов, выплеснувшись из ствола его беретты, поползло в стороны, выпуская смазанный цилиндрик пули. Такое же облако из осы плыло ему навстречу, а вражеская пуля, гудя шмелем на низкой ноте, неспешно проследовала мимо моего уха, чтобы смачно вляпаться в спинку дивана. Краски поблекли, теряя яркость, необычайная четкость пропала. Время вернуло свой обычный бег, мотылек над светильником затрепетал с прежней силой, а звуки приобрели обычную тональность. Роняя пистолет, Игорь повалился на пол. Произошедшего он так и не понял, отошел в мир иной со снисходительной ухмылкой. «Ну что же, скотина, желаю тебе в следующей жизни такого же конца». Поднявшись с дивана, я подошел ближе. Из 4 выстрелов цели достиг 1, превратив глаз в кровавую яму. Резиновая пуля точно в цель с 5 метров, неплохой выстрел для дилетанта. Повезло мне, скорее всего, первым же достал. И слава богу, иначе бы здесь было 2 трупа. Однако трупов в спальне оказалось больше. 1 на полу у стеночки, а 2 возле окна, на стуле. Перемотанный скотчем, избитый в усмерть, труп оказался Ниной. Будь, вырвалось у меня непроизвольно. Сучок поганый Игорек. Перезаряжая осу, я вышел в гостиную, наклонился над поганым Игорем и выстрелил во 2-й глаз. Бессмысленное действие принесло некоторое удовлетворение. Ему уже все равно, а мне приятно. Так тебе, треклятому, и надо. Никогда не думал, что убийство собственного убийцы может доставить радость. Постоял, выпуская пар и переваривая события. В комнате резко пахло смертью, когда она подает коктейль с запахом мочи, крови и сгоревшего пороха. За спиной послышался шорох, я обернулся, сидящий труп шевельнулся. На окровавленной маске лица отрылись глаза, полные боли. «Ты пришел», — прошептала Нина беззвучно. «Как же мне плохо, Антон». Глава 2, в которой описываются успехи современной медицины. Всплескивая руками, лысый доктор порывался заплакать. «Но как я могу обещать полную секретность, если в операционную мы нагнали 6 человек? 6. И половина из них приглашенные специалисты. А еще в реанимации имеется свой персонал. В белых халатах мы сидели рядышком, оседлав каталку возле стеклянных дверей реанимационной палаты. 3 богатыря, аналитик Уваров, гаишник Гриша и я, дважды убитый спекулянт, сначала электричеством, а теперь напарником Нины». Демонстрируя отчаяние, лысый доктор метался перед нами по коридору. В ответ Коля демонстрировал ему служебное удостоверение своей спецслужбы. Я индифферентно вертел в руках травматический пистолет ОСА, с которым ощущал себя как-то спокойней. Только гаишник Гриша никому ничем не угрожал, он внимательно изучал бутылку армянского коньяка «Двин». Полный пакет, наполненный этим напитком, расположился у моих ног. «А что, скажут, мало, найду еще». В другом пакете были сложены диетические продукты и 2 литра черной икры, последний стратегический запас. Солидные аргументы, Однако лысый доктор продолжал ныть. «Ладно, женщину избили и порезали, бывает, но следом огнестрел надо оперировать». Он ткнул пальцем в мою сторону. «А это уже полный криминал. Сразу после операции вы отдадите мне снимки и результаты анализов», — гнул свою линию Коля. «Все под роспись. Вот протокол изъятия. И каждый причастный напишет расписку о неразглашении. Совместная операция ФСБ и полиции проводится в режиме полной секретности. Всех любопытных отправляйте ко мне. Понятно? По любым вопросам. Вот моя визитка». Гаишник Гриша оторвался от бутылки и солидно кивнул. «У меня такая уже есть», — пробормотал лысый доктор. «Ничего, ничего, берите. Пусть будет. И потом, все затраты мы компенсируем. Это аванс». Коля двинул пакеты из-под моих ног к ногам доктора. «Берите, доктор, берите. Говоришь, на даче нашел?» Гриша продолжал исследовать бутылку. Она вид как новенькая. В подвале хранилась, под землей. Ящик закупорили, получился герметичный. Я уже устал повторять легенду. Заезженная пластинка самому надоела. Поэтому товарный вид хороший. А не прокисло? Доктору отдай на анализ, вяло предложил я. У них лаборатория качественная. Справку оформит. Какой анализ? Органолептический и дегустационный. Ага, они для пробы из каждой бутылки по стакану отольют. Григорий ухмыльнулся с сарказмом. Знаю я эти ваши анализы. Уж лучше сам проанализирую, но за науку пострадаю без посредников. Хорошо, мне было уже все равно. Перед глазами расплывались круги. Не нравится? Ставь взад. Деньгами дам. Нет. Гриша прижал бутылку к груди. Где такое за деньги найдешь? Лысый доктор вздохнул, смиряясь с неизбежным. «Антон Михайлович, поднимайтесь», он взглянул на часы. «Пора выдвигаться в процедурную, будем готовить вас к операции. В реанимации меня промурыжили 2 дня. Несмотря на успешно проведенную операцию, капельницы чередовали уколами, таблетками и процедурами. И когда мое бренное тело, наконец, освободили от сиделки, датчиков и трубочек, с порога я задал Коле давно мучивший вопрос, а не перестарались ли мы с оплатой лечения?» Приткнув мою койку на колесиках возле окна, как я желал, санитарка вышла. В руках она уносила местную валюту, кружок козьего сыра в серой оберточной бумаге. «Есть такое дело», — голосом Нины пробурчала белая мумия с моей койки. «Как же они надоели!» Ситуация с моей королевой в общих чертах была известна, ее еще в первый день обрисовала сиделка. Руки-ноги целы, остальное побито. Ногти, слава богу, на месте, лишних дырок в теле тоже нет. «Как только Антон очухается, он тебя обнимет», — проворковал Коля, засовывая Нине трубочку в щель рта. «Так обнимет, что прокатит в своем лифте. И меня прокатит. Сразу станет легче, я знаю. А потом с новыми силами лично тебя в Швейцарию отвезу». «Зачем?» — удивился я. «А пластику сделаем на личике», — хмыкнул Коля. Засветилась она в Испании, по банкам шастая под камерами. Я жаждал подробностей, и Коля их выложил. Впрочем, ничего особенного не прозвучало, просто Игорек решил, что делиться глупо. Не только с нами, но и с Ниной. Обычная история, старая как мир, делить на один всегда проще. Да, квартирный вопрос испортил не только москвичей. В мире мало что бесплатного, даже за боль и ненависть приходится платить свою цену. Зачем он ее пытал? Вернулся я от размышлений, а парня не только номера счетов волновали. Важно было знать всю схему, с моей ролью и твоей машиной времени. Узнал, конечно, ты бы видел, что с ней сделали, гады. Но бешеный пенсионер с травматическим пистолетом все планы порушил. Коля забулькал мелким смехом, белая мумия тоже хрюкнула из-под бинтов. Никогда не пойму юмора сотрудников спецслужб. Ну вот что здесь такого смешного, за свои фокусы ты у меня, конечно, получишь, выдохнул Коля. Но позже на разборе операции. А пока гордись, друга с боя вынес. Спасибо, Антон, прошелестело из белой мумии. Но за Веркину прическу ты все-таки потом получишь. Там за кроватью лежал труп в шортах, осторожно заметил я. Это секрет, это Игорька подручный, из местной басоты был нанят для поручений. Ну и Нину, собственно, он дубасил. А когда она все рассказала, Игорь работника на месте рассчитал, из его же беретты. Ладно, работника, а меня за что? Возмутился я. А ты, кроме денег, еще и раздражающий фактор, Коля развел руками. Непонятное всегда нервирует. А так, нет человека, и нет проблемы. В палату вкатился лысый доктор. Ну эс, больной, как мы себя чувствуем? Пропел он профессиональным тоном, прилаживая манжету тонометра. Известно ли желающим, что вы в рубашке родились? Точно, в рубашке, с волосами и усами, хмыкнул я. «Но откуда вы это знаете, доктор? Раз шутите, значит, все в порядке. Лежите спокойно, размышляя о приятном. Течет водопад, шумит речка, именно. Не делайте резких движений, мобильный телефон временно выключите. А если ждете звонка, отдайте сестре. Она ответит на вопросы близких, принесет аппарат, в крайнем случае. Марусе надо позвонить, это прекрасно сделает Николай Сергеевич. Постарайтесь уснуть», доктор поднялся. «Всего вам хорошего, тебе повезло дважды», подмигнул Коля, плотнее прикрыв дверь за доктором. Испанский подручный Игоря перемудрил с навеской пороха в патроне. Применение глушителя требует дозвуковую скорость пули, вот порох и отсыпают. А этот парень перестарался, видимо, сила выстрела прилично упала. Но не это важно. Пуля прошла рядом с сердцем, а крупные кровеносные сосуды не задеты. Короче, с тебя бутылка. Ха, бутылка. Да запросто. Конечно, мне повезло. А как же Антон? Ему наверняка тоже досталось. Душа рвалась в тот мир, на помощь, но умом я понимал глупость этой затеи. Надо терпеть здесь. Лежать мне недели две, и там пройдет всего 5 минут. Да, парню будет больно. Но вместе с моей раной и его раневой канал затянется, только быстро, на глазах. Потерпи, брат, и я вернусь. Нас ждет лавина дел и разных планов громадье. Глава 3, в которой описываются успехи борьбы с алкоголизмом. Под утро я предпринял ночную вылазку. Она была запланирована в целях борьбы с алкоголизмом и прошла успешно. Впрочем, темнить нечего, более чем успешно. Под покровом тьмы мне удалось тайно проникнуть в спаленку Надежды Константиновны Козловской. Стартовал я из дома, в своем старом теле. Дело в том, что ни папа Алены, ни сама хозяйка на чай Антона так и не пригласили. Хозяин, конечно, барин, но время ждать не будет. Еще немного благодушного безделья, и цирроз печени примет необратимую форму. Как и предполагалось, пьющая жена почивала в одиночестве. Количество комнат в доме такое позволяли, поэтому муж ее, брезгливая скотина, отдал предпочтение раздельному ложу. И этот человек меня уверял, что он чего только не делал. Свистун. Единственное, чего нельзя делать в подобной ситуации, так это храпеть в гордой изоляции на диване собственного кабинета. Думать надо головой, товарищ сатрап режима. Недотраханная жена импульсивно тянется к рюмке, без всяких внешних стрессов, только по одному этому факту. Впрочем, пошел муженек нафиг со своими личными делами, мне человека спасать нужно. Эта угасшая звезда должна снова взойти, но теперь в творческой группе «Джаз с Надеждой». Бездарности пробьются сами, талантам надо помогать. И потом, как я буду ее лечить уговорами издали, тут делать надо. Когда та Надежда Козловская была величественно красива, сей факт ясно отражали старые фотографии на стене. Дочка у нее удалась на загляденье, но и сама мама в молодости смотрелась так же броско, даже в черно-белом варианте. Губы у Надежды Константиновны до сих пор яркие и эффектные. Люди с пухлой нижней губой по складу характера позитивные личности, им трудно усидеть на месте, ничего не делая. Они легко разбираются во всем, кроме себя. Вот и она не разобралась, а муж не помог. Сейчас Надежда Козловская погрузнела, на боках образовались складки. Обозначился животик, наметился второй подбородок. Грудь слегка провисла, на бедрах начинается целлюлит. Одутловатое лицо, морщинки у глаз. Глаза, помнится, по-прежнему красивые, с поволокой, а вот мешки под глазами плохие. Гормональный сбой, может быть, но скорее всего, нездоровый образ жизни и проблема с почками. Конечно, почки, вон пустая бутылка массандровской Мадеры валяется. Такое подробное описание мне удалось благодаря настольной лампе, которую Надежда Константиновна забыла выключить, заснув при свете. На боку, без сорочки, тесно в спаленке, вот и обнажилась бедняжка от духоты, маленькое оконце, затянутое марлей, спасало плохо. Перегар, однако, тоже свежести не добавлял. Я поднялся с хозяйского семейного ложа, подтянул шорты, свою единственную одежду, ну и походил по дому. Конечно, следовало осмотреться, еще оценить обстановку, чтобы без раскачки, но качественно приступить к лечению. План мой был элементарно прост: взять да и прокатить ее в наше время. И не раз, чтоб наверняка. Остальное потом будет делать Антон на аутотренинге. Осмотревшись, снова прилег рядом, прижался к гладкой спине, обнял пациентку обеими руками, вызвал черное одеяло. Оно моментально прилетело, накрыло нас и унесло в темноту. После душной спальни свежий воздух моей квартиры показался сладким. Как сладко. прошептала она. «Неси меня, милый, неси». Мы лежали на диване в гостиной, достаточно узком. Блин, как же я не догадался стартовать из спальни, там же места полно. Приходилось вжиматься в спинку и удерживать Надежду Константиновну от падения, а наиболее удобным местом для удержания оказалась ее грудь. «Ничего не поделаешь, такова геометрия женского тела». Передохнув 5 минут, я произвел обратное перемещение. Душный воздух спальни заставил поморщиться, других проблем я не почувствовал. Надежда Константиновна заворочилась, повернулась ко мне лицом. «Отлично, пациент жив, значит, путешествие прошло штатно. Вот только в животе у меня бурчит, но это обычное дело. После прыжков с грузом всегда кушать хочется. Антон», она сонно пригляделась, «какой ты взрослый стал, зачем пришел во сне? Если погладить, то почему остановился? Легкий массаж всегда был моим коньком». Пациентка повернулась ко мне спиной, уложила мою ладонь себе на грудь и засопела. «Надежда Константиновна, вы придете ко мне в сад?» Я шептал тихо, но отчетливо, вкладывая в каждое слово посыл убеждения. «Встанете в 6 утра и придете. Мы встретим восход солнца и просто поговорим, посидим, поболтаем. А сейчас к вам вернется спокойный сон. Все будет хорошо, просто отлично, вам легко и спокойно. Шумит водопад, течет речка». Переложив руку на печень пациентки, я прочитал весь психологический этюд, от начала до конца. При этом усиленно думал о болячках, покидающих ее тело. Устал как собака, а что делать? Надежда Козловская, центральная фигура в моих планах. Она была стержнем по всем задумкам. Не она пела бы в группе, а музыкальный коллектив выступал на фоне солистки. И в лучах ее славы должен был блеснуть Антон. Блеснуть, чтобы поступить в МУСПИТ на отделение струнных инструментов. А следом следовало засветить Тамару Карапетян, поставив ее рядом со звездой. Этот союз будет недолгим. Тамару заметит, и она отправится в собственное путешествие по жизни. Надеюсь, такой вариант будет веселее, чем перекладывание экономических бумажек на гипсовом заводе. Удивительно, но утром Надежда Козловская пришла в симпатичном спортивном костюмчике и кедах. Ровно в 6, трезвая и другая. Мешки под глазами стали меньше, а дутловатость ушла. Она не то чтобы помолодела, но посвежела точно. Вот, проходила мимо. Выдавила она, глядя выжидательно. А вдруг что-то перепуталось во сне, говорил этот взгляд. «Здравствуйте, Надежда Константиновна», вежливо привстал Антон. «Сейчас была его очередь работать, я ночью потрудился ударно, имею право подремать. Спасибо, что зашли, у меня к вам предложение». «Да», она подняла свои чудные глаза с поволокой. «Стол под яблоней был пуст, за исключением стакана с темной жидкостью. Выпейте, это травяной отвар». В прошлой жизни Антон встречался с ней 2-3 раз, когда Алена отпрашивалась у мамы в кино. «Здрасте и до свидания». Да и о чем ей разговаривать с мальчиком, очередным ухажером дочери. Жизнь начинается, когда восходит солнце. Уложив свои ладони поверх рук женщины, Антон завел заученную речь. «Каждый новый день несет что-то новое. Вам хочется увидеть новое, прожить интересный, яркий, насыщенный день, можно выпить вина и забыться, но это путь в никуда. Мы способны все изменить, все в наших руках. Закройте глаза, представьте себе свечу. У вас нет никаких мыслей и забот, кроме созерцания свечи. Она горит ровным пламенем, вам покойно и хорошо. Медленно вдыхайте воздух, задерживайте дыхание, а теперь медленно выдыхайте. Повторяем еще раз. Медленный вдох, задержка, выдох». Антон работал 30 минут. За это время Надежда Константиновна освоила несколько дыхательных гимнастик и азы аутотренинга. «А сейчас вы пойдете домой, вымоете голову и поедете на работу, в театр», — мягким убедительным голосом произнес Антон. «Зачем?» Она находилась в некотором трансе, легко поддаваясь внушению. Ей было непонятно, зачем она сюда пришла, к чему эти занятия, и зачем ехать в опостылевший театр. «Оформите отпуск. Вам же положен отпуск раз в год». «Да, но», — замялась она, — «будут возражать, придумывать какие-то причины. Возьмите отпуск за свой счет. Предложат уволиться, не соглашайтесь. Ведите себя спокойно, на провокации не поддавайтесь». «А зачем мне отпуск?» «Ну как это зачем? Отдыхать», — задушевным тоном продолжил Антон. «Делать то, что радует вас. Все неприятные переживания остались в далеком прошлом, отпустите их и забудьте. Жизнь изменилась и налаживается, теперь все будет хорошо». «Да», — она уже была согласна, ведь жизнь налаживалась прямо сейчас. Но ведь я и так сижу дома, теперь будете сидеть на законных основаниях. После того, как оформите отпуск, прогуляйтесь. Просто прогуляться, удивилась она. Хм, а что вам мешает, мягко давил Антон. Зайдите в ресторан, скушайте солянку, пломбир или пирожное, неважно, что захотите. Послушайте музыку, очищая себя от негативной энергии. Музыка – это тоже медитация, способная привести ваши чувства в гармонию с собой. Загляните в парикмахерскую, потом в ювелирный магазин. Зачем? Этот вопрос изначально мешал аутотренингу. Антону пришлось надавить, сминая сомнения. Колечко себе выбрать, вот зачем. Или сережки. У вас есть такое право, каждый человек может купить сущую безделицу просто так, походя. Просто так, еще можно посмотреть новый фильм. У вас хорошее настроение и нет проблем. И обязательно посетите поликлинику. Зачем? А вот тут она почувствовала подвох. Вас беспокоит тяжесть в боку, от нее следует избавиться. Откуда ты знаешь? Поразилась Надежда Константиновна. Из ваших снов. Мы с вами теперь одна команда, у нас нет тайн. Я приду к вам во сне, и все объясню. Хорошо, хорошо, приходи, прикрыв глаза. Она едва заметно улыбнулась. А сейчас дышим животом. Подбородок приподнимаем и делаем глубокий медленный вдох, сначала наполняя воздухом живот, а потом грудную клетку. На несколько секунд задерживаем воздух и делаем медленный выход, освобождая от воздуха сначала грудную клетку, а затем втягиваем живот. Очень хорошо, теперь повторяем. Утреннюю физзарядку мы закончили вовремя. Надежду Козловскую мама не застала, слава богу. Когда мама вышла во двор, картина была обыденной. Антон подтягивался на турнике. В следующую ночь я произвел очередной марш-бросок в спальню Надежды Козловской. В этот раз печальный опыт был учтен. Новый бросок производился из более удобной позиции, собственной кровати. «Надежда Константиновна, выпили вино?» – прошептал я укоризненно. «Совсем немного, один стаканчик», – сонно ответила она. «Прости, больше не буду». «Не будете? Конечно, вам это не надо. Если болит душа, если вы ощущаете вялость, просто пойте. Пойте, что вашей душе угодно. Душе иногда тоже хочется выговориться. Пойте, но не пейте. Шумит водопад, течет речка». Прочитав речь до конца, аж вспотел. И от духоты, и от работы. «А сейчас мы полетаем». «Да, милый», согласилась она. «Неси меня». На этот раз перемещение далось непросто. Навалилась минутная слабость. И свежий воздух родной спальни не помог. Я даже заработал упрек от Надежды Константиновны за уклонение от поглаживания. «Антон», — сказала она трезвым голосом, — «я замерзла, сделай что-нибудь». «А что еще сделаешь, когда все инструменты лежат рядом и настроены на игру? Ее виолончель давно мой смычок сквозь шорты чувствует. Осталось только их соединить в ритмичной гармонии. На море существует железный закон. Любой мореман обязан откликнуться на призыв, оказать помощь тем, кто ее ждет. Все свои дела следует отложить ради спасения терпящего бедствия. А тут женщина просит. Надо делать. И я приступил к оказанию помощи. Уловив гармонию, она с готовностью двинулась навстречу. А во, немало времени пришлось ей бедствие в море терпеть. Целую вечность не брали в руки эту виолончель. Какое-то время увертюра шла в тишине. На стадии экспозиции Надежда Константиновна ритмично застонала свою партию. А потом певица отошла от мелодичного канона, принялась выкрикивать всякие глупости своим чудным меццо-сопрано. Энергично так, с хрипотцой, в стиле вокализ. Хорошо еще у меня окна металлопластиковые, и закрытыми оказались. Соседи ночной арии очень удивились бы. Кульминация сопровождалась всхлипами, после чего пациентка затихла. Я решил было, что она уже уснула, так нет. Прервав антракт, она потребовала повторного прогона всего действия, с самого начала первого акта, за одним исключением. Виолончель пожелала быть сверху. «Ну, нас трудностями и тяжестями не испугаешь, повторение есть мать учения. Все хорошо, но соседи снизу, привыкшие к тишине, завтра претензии обязательно выскажут. В далекие прежние времена у них посуда в серванте звенела. И вот теперь эти времена вернулись. Ничего, откуплюсь армянским коньяком, лечение требует жертв. Негативная энергия выходит?» – требовательно вопросил я. «Если вы чувствуете, что вам плохо и что-то тревожит, начните выполнять круговые танцевальные движения виолончелью. Вы вернете свою силу в прежнее русло и очистите ум от страданий». «Ой, выходит». Задохнулась она, переходя от плавных движений в скаковой ритм фокстрота. «Мамочка моя, как хорошо негативная энергия выходит. Получив положительную обратную связь, я порадовался за пациентку. Как говорил в подобных ситуациях дорогой товарищ Леонид Ильич Брежнев, с чувством глубокого удовлетворения. Поутру Надежда Константиновна влетела козочкой к нам во двор. Ворвалась в буквальном смысле этого слова. Она не шла, а парила, на полных губах блуждала улыбка, а глаза светились жизнью. «Хорошо выглядите», — улыбнулся Антон. «Молодец, парень. Правду в глаза говорить легко. Спасибо. Как спалось?» Вроде бы простой вопрос задал парень, а в ответ Надежда Константиновна взглянула так, что Антон смутился. «Мне показалось, ты знаешь мой сон», — лукаво улыбнулась она. «Ты же там был. Тайна ночных снов всегда выглядит интригой, но здесь гипнотическое воздействие смешалось с явственными ощущениями женщины обмануть. Ночная загадка ее волновала, но не тяготила. Конечно, был, но не во всех», — солидно бросил Антон, вопросительно оглядываясь на меня. «Говорите, все останется между нами. Итак, вам снилось. Это деликатный момент, Антон. Хотя, с другой стороны, какие для тебя там секреты?» Мелкими глотками Надежда Константиновна выпила травяной отвар чабреца, а затем подняла свои чудные глаза с поволокой. «Мне снилось, будто я воздушный шарик, и ты меня накачиваешь, а я становлюсь легче. Потом я взлетела, и не раз, а ты продолжал меня накачивать. А затем я лопнула мелкими брызгами, окончательно и бесповоротно, но ты продолжал меня накачивать. Какой хороший мальчик, хотя не мальчик, ты был седой, но все равно, крепкий, трудолюбивый. Не то, что некоторые. Жаль, что сон кончился». Антон онемел. «Дед, что за дела?» Он судорожно листал страницы памяти. «Этого момента нет в базе данных. Цензура, брат», — вздохнул я. «Информация временно засекречена». «Ах так», — выдохнул Антон. «Тогда ввожу ответные санкции. К Тамаре со мной ты больше не ходишь. Сам управлюсь. Вот гадюка, а, и ведь не возразишь нечего. Кругом парень прав. Начнем?» Надежда Константиновна приняла расслабленную позу и закрыла глаза. «Да», — спохватился Антон. «Делаем вдох через правую ноздрю, левую закрываем, задерживаем дыхание. Теперь правую закрываем, выдыхаем через левую. Проделываем упражнение наоборот. Повторяем. Глава 4, в которой речь пойдет о джазе, как стиле жизни. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Первая репетиция музыкальной группы состоялась у нас дома, на веранде. Приглашение получили пианистка Вера Родина, бас-гитаристка Анюта Швец, лидер группы Надежда Константиновна Козловская и кандидат в барабанщики, командир комсомольского патруля Семен Трофимов. Ударную установку я еще не перетащил, однако бывшего десантника следовало заинтересовать, обольстить и заарканить. Место встречи представлялось мне удачным, двор закрытый, родители на работе, да и, собственно, не репетиция нас ждала, а скорее организационное собрание. Тем не менее, Вера с Анютой явились облаченные по полной форме, в сценический образ номер 2. Короткие волосы Вериной прически торчали в разные стороны, обозначая продуманный порядок в хаосе. У Ани же при стриженном затылке, длинная косая челка свисала на бок. Кандидат в барабанщики Семен Трофимов от формы и боевой раскраски девчонок сразу выпал в осадок, переводя ошарашенный взгляд с пианистки на бас-гитаристку. А когда на порог взошла Надежда Константиновна, не осталось сомнений, что он уже заинтересован и обольщен. Помолодевшая, изрядно посвежевшая Надежда обвела всех сияющими глазами и тихим голосом поздоровалась. Блестящий альт-саксофон она прижимала к темному строгому платью. «Товарищи!» Кашлянув в кулак, Антон заглянул в бумажку. «Мы собрались, чтобы поговорить о музыке. Как вы знаете, без музыки жизнь была бы ошибкой. Великий джазовый трубач Майлз Дэвис однажды по этому поводу заметил: не играй то, что уже есть, играй то, чего еще нет, и мы тоже пойдем своим путем.